Над обителью твоей небо синее. Самый чудный рассветный час. Преподобная Мать Ефросиния, моли Бога о нас. Поднимаюсь в убогую келью, сколько видели камни сии. Как ходить здесь грешное смею я, где ступали ноги твои. Просияла ты, преподобная, силой веры и святостью дел, жизнь отвергнув земную удобную и небесной, избрав удел. Здесь, в обитель, тишина, покой, несказанная благодать. Богомольцы сюда текут рекой, чтоб с молитвой к тебе припасть. Раскачают монахини колокол, и из тонких девичьих рук над святою землею Полоцкой благовест поплывет вокруг. Утешенье нашла отныне я, и в скорбях твержу всякий раз: преподобная Мать Ефросинья, моли Бога о нас.